Right. Так, к сегодняшнему тесту нам нужно многое повторить. На чем мы остановились? Эрик. Эрик Картман. «34 ляма». Как второй Крид заработал такие бабки в первые выходные? А погода, как и завтра. Ой, снег, надо Лоренцу сказать. Эй, алло! Что себе позволяешь? Вообще, это мой будомок. Нельзя использовать его в классе. У меня тревожный, спроси мой психиатра, тварь ты тупая. Я не знаю, почему ты решил, что для тебя другие правила, но в этой школе никому не позволено оскорблять учителей. Да, блин, шикарно. Эй! Эй! Нет, Бэкай, директор, здоров. Ты что себе позволяешь? Я пригнаюсь по квесте, как будто. В этой школе никаких коробок на голове. Эй, чувак, спокойно, вы чё всё ещё? У вас чё, тревожность? Ты на чём? It's okay. У меня тоже тревожность, это реально. Но для нас существует помощь.